Миссис Форестер раздраженно повела плечами. «Ты прекрасно знаешь, что мои книги не приносят мне ничего, кроме славы. Издатели всегда говорят, что печатают их в убыток, но все же печатают, потому что это повышает их престиж». И тут-то миссис Булфинч осенила мысль, имевшая столь грандиозные последствия. «А почему бы вам не написать детективный роман? Такой, чтобы дух захватывало». «Чего?» — воскликнула миссис Форестер, впервые в жизни забыв о грамматике. «А это неплохая идея», — сказал Альберт. «Совсем неплохая. Критики разорвут меня в клочки». «Не думаю. Дай только снобам возможность спуститься с небес на землю, не уронив своего достоинства. И они из благодарности не знаю, что сделают». «Благодарю Бернарда за услугу», — задумчиво проговорила миссис Форестер. «Дорогая моя, критики будут в восторге. А так как книга твоя будет написана великолепным языком, то они не побоятся назвать ее шедевром». «Но это чистейший абсурд. Такие вещи чужды моему таланту. Я все равно не сумею угодить широким массам». «Почему?» «Широкие массы любят читать хорошие книжки. Но они не любят скучать. Имя твое знают все, но читать тебя не читают, потому что это скучно. Дело в том, дорогая, что ты невыносимо скучна». «Не понимаю, как ты можешь это говорить, Альберт», — возразила миссис Форестер, ничуть не обидевшись. Экватор тоже, вероятно, не обиделся бы, если бы его назвали холодным. «Все признают, что у меня восхитительное чувство юмора, и что никто не может добиться такого комического эффекта с помощью точки с запятой. Если ты сумеешь дать широким массам захватывающий роман и в то же время внушить им, что они пополняют свое образование, ты станешь богатой женщиной». «Я в жизни не читала детективных романов», — сказала миссис Форестер. «Я слышала про какого-то мистера Барнса из Нью-Йорка. Он, говорят, написал книгу под названием «Тайна Кэба», но я ее не читала». «Тут, конечно, требуется особое умение», — сказала миссис Булфинч. «Главное, не забывать, что про любовь писать не нужно. Но в детективном романе это ни к чему. Там нужно, чтобы было убийство, сыщики, и чтобы до последней страницы нельзя было угадать, кто убил». «Но нельзя и водить читателей за нос», — добавил Альберт. «Меня всегда злит, когда подозрение падает на секретаря или на герцогиню, а потом оказывается, что убил младший лакей, который за все время только и сделал, что доложил: коляска подана. Запутывай читателя как можно больше, но не заставляй его чувствовать себя дураком». «Обожаю детективные романы», — сказала миссис Булфинч. «Как прочтешь, что на полу в библиотеке лежит знатная леди в вечернем платье, вся в бриллиантах, и в сердце у нее воткнут кинжал. Просто вся дрожишь от радости». «Ну, кому что», — сказал Альберт. «Я, например, больше люблю, когда в Хайд-парке находят труп почтенного адвоката с бакенбардами, золотой цепочкой от часов и добрым выражением лица». «И с перерезанным горлом?» — живо спросила миссис Булфинч. «Нет, убитого ножом в спину». Есть особая прелесть в том, чтобы убитый был пожилой джентльмен с безупречной репутацией. Ну, всякому приятно думать, что за самой, казалось бы, почтенной внешностью скрывается что-то загадочное. «Я тебя понимаю, Альберт», — сказала миссис Булфинч. «Ему была вверена роковая тайна». «Мы можем дать тебе кучу полезных советов, дорогая», — сказал Альберт, ласково улыбаясь миссис Форестер. «Я прочел сотни детективных романов». «Ты?» «С этого и началась наша дружба с Кариной. Я их прочитывал, а потом передавал ей. Сколько раз я бывала... Услышу, как он выключает свет, а на улице уже утро. Всегда улыбнусь про себя и подумаю, ну вот, дочитал наконец. Теперь можно ему и соснуть. Миссис Форестер встала и расправила плечи. Теперь я вижу, какая пропасть нас разделяет. Сказала она чуть дрогнувшим контральто. 30 лет тебя окружало все, что есть лучшего в английской литературе, а ты сотнями читал детективные романы. Да, не одну сотню прочел, подтвердил Альберт с довольной улыбкой. Я пришла сюда, готовая на любые разумные уступки. Лишь бы ты вернулся домой. Но теперь я этого больше не хочу. Ты доказал, что у нас нет и не было ничего общего. Мы живем на разных планетах. Хорошо, дорогая. Я подчиняюсь твоему решению. А о детективном романе ты подумай. Теперь я в путь пускаюсь, в далекий Иннисфри, прошептала миссис Форестер. Я провожу вас до парадного, сказала миссис Булфинч. Там дорожка рваная, недолго и споткнуться. С большим достоинством, однако же внимательно глядя под ноги, миссис Форестер спустилась по лестнице, и когда миссис Булфинч, отперев дверь, предложила ей позвать такси, покачала головой. «Я поеду трамваем». «А насчет мистера Форестера не беспокойтесь, мэм», — дружелюбно сказала миссис Булфинч. «Я о нем буду хорошо заботиться». «Я вон за мистером Булфинчем 3 года ходила, когда он в последний раз захворал, не хуже сиделки. А мистер Форестер, он для своих лет вон какой крепкий и бодрый. Ну и занятие у него, конечно, будет. Хуже нет, когда мужчине нечем заняться. Он будет собирать марки». Миссис Форестер вздрогнула от неожиданности. Но тут показался трамвай, и она, как свойственно женщинам, даже великим, с риском для жизни бросилась на середину улицы и отчаянно замахала рукой. Трамвай остановился. Она села. Она не могла представить себе, что скажет мистеру Симмонсу. Ведь он ждет ее. И Клиффорд Бойлстон, наверное, явился. Все они явились, и ей придется сказать им, что она потерпела позорное фиаско. В эту минуту кучка ее преданных почитателей не вызывала у нее особенно теплых чувств. Сообразив, что уже поздно, она подняла глаза на пассажира напротив, чтобы убедиться, прилично ли будет спросить у него, который час, и вздрогнула. Перед ней сидел пожилой человек самой почтенной наружности, с бакенбардами, с добрым выражением лица и с золотой цепочкой. Тот самый, который, как сказал Альберт, был найден убитым в Хайд-парке, и он, конечно же, адвокат. Совпадение было поразительное. В самом деле, точно перст судьбы поманил ее. На нем был цилиндр, черная визитка и серые брюки в полоску. Он был крепкого сложения, немного располневший, а рядом с ним стоял небольшой чемоданчик. Когда они миновали Воксхоллский мост, он попросил кондуктора остановить вагон, и она видела, как он свернул в узкий мрачный переулок. Зачем? Если бы знать. Она так ушла в свои мысли, что, доехав до вокзала Виктории, не сдвинулась с места, пока кондуктор не напомнил ей довольно бесцеремонно, что надо выходить. «Детективные рассказы писал Эдгар Аллан По». Она села в автобус и ехала, по-прежнему погруженная в задумчивость. Но у первых ворот Хайд-парка вдруг решила, что пойдет дальше пешком. Она больше не могла сидеть на месте. Войдя в парк, она медленно пошла по дорожке, глядя перед собой взглядом, одновременно пристальным и рассеянным. Эдгар Аллан По. Этого никто не станет отрицать. В конце концов, ведь именно он изобрел этот жанр. А всем известно, какое влияние он имел на парнасцев или на символистов. А, впрочем, это не важно. Бодлер и прочие. У статуи Ахиллеса миссис Форестер остановилась и с минуту глядела на нее, подняв брови. Наконец она добралась до своей квартиры и, отворив дверь, увидела в передней несколько шляп. Все явились. Она вошла в гостиную. «Наконец-то!» — вскричала Роза Уотерфорд. Миссис Форестер энергично пожала протянувшиеся к ней руки. «Да, все здесь. Мистер Симмонс, Клиффорд Бойлстон, и Гарри Окленд, и Оскар Чарльз. Бедные вы мои! Вам не дали чаю?» — воскликнула она непринужденно и весело. «Я понятия не имею, который час, но я, наверное, ужасно запоздала». «Ну что?» — спросили все. «Дорогие мои, я должна вам сообщить поразительную новость. На меня снизошло вдохновение. Зачем отдавать все козыри противнику?» «О чем вы?» Она сделала паузу, чтобы эффект получился сильнее, а потом выпалила без всяких предисловий. «Я буду писать детективный роман». Они смотрели на нее, раскрыв рот. Она подняла руку в знак того, чтобы ее не прерывали, но никто и не собирался ее прерывать. «Я подниму детективный роман до уровня высокого искусства. Эта идея явилась у меня внезапно в Хайд-парке. История с убийством, а разгадку я дам на самой последней странице. Я напишу ее безукоризненным языком, но поскольку мне уже приходило в голову, что я, пожалуй, исчерпала ресурсы точки с запятой, теперь я начну обыгрывать двоеточие. Никто еще не исследовал его потенциальных возможностей. Юмор и тайна. Вот к чему я стремлюсь. Называться книга будет «Статуя Ахиллеса». «Какое заглавие!» — воскликнул мистер Симмонс, первым приходя в себя. «Да мне только этого заглавия и вашего имени хватит для договора с журналами!» «А что же, Альберт?» — спросил Клиффорд Бойлстон. «Альберт?» — отозвалась миссис Форестер. «Альберт?» Она посмотрела на Клиффорда Бойлстона так, словно не могла взять в толк, о чем он говорит. Потом негромко вскрикнула, будто вдруг что-то вспомнив. «Альберт, я же знала, что у меня было какое-то дело. Но когда я шла через Хайд-парк, меня осенила эта мысль, и все остальное вылетело из головы. О, какое я вам, наверное, кажусь дурой!» «Так вы не видели Альберта?» «Боже мой! Я о нем и думать забыла!» Она беспечно рассмеялась. «Это пусть остается со своей кухаркой. Теперь мне не до Альберта. Альберт — это из эпохи точки с запятой. Я буду писать детективный роман». «Дорогая моя, вы просто изумительны», — сказал Гарри Окленд.